Глава шестая. Туумы. Время шло, годы пролетали, как метеоры в тихих ночах планеты Минерва, оставляя за собой светлые следы воспоминаний. Экзопланета оправдывала свое ласковое имя. Мягкий климат, умеренная растительность, неагрессивная фауна и теплые моря, в которых соль была на вкус чуть сладковата. Небосвод днем отливал бледно-стальным, а к вечеру насыщался янтарем. Две малые луны, поднимаясь попарно, словно стражи у ворот ночи, растягивали серебряные дорожки по бухтам. Колония людей раскинулась на прибрежной террасе, между склоненными к ветру деревьями с глянцевыми листьями и лентами низких трав, поблескивающих от росы. Дома строили из местного композита и привезенных каркасов. Строгие прямые линии, широкие галереи, тени отсекающие навесы. Улицы короткие и понятные, площади с круглыми клумбами, где сине-зеленые растения красиво цвели, распуская чашечки при касании света. Тонкие капиллярные каналы, что являлись работой инженерной группы, собирали пресную воду из ночных туманов и направляли ее в резервуары, откуда по расписанию зеркальные струи оживляли сады. Морской ветер пах минералами и смолой. У берега жили белесые скользни. Безобидные существа, похожие на смесь выдры и ската. Они взбивали воду широкими плавниками и сверкали в лучах низкого солнца. В зарослях иногда мелькали птеньи, двуногие, пернатые, с осторожными янтарными глазами. Они наблюдали издалека. Быт устроился. Цибат Умов, их безупречная помощница, вела энергетические балансы, контролировала микроклимат. Сам Микаэл жил в особняке, размеренно, без роскоши. Дом стоял чуть выше остальных, на уступе, откуда открывался вид на бухту и длинной пирс, уходящий к платформам планктонных сборщиков. Белые стены днем казались прохладными, а вечером отливали теплым молоком. На террасе всегда стоял чайник, привычка с земли, и два низких кресла. В одном чаще сидела Лейла, сухие ладони, внимательный взгляд, упрямо собранные волосы. Их союз прост, как само утро. Жить надо с кем-то, природа требует свое, и в этом признании не было ни кокетства, ни оправданий. Лейлу устраивала ясность договоренностей, Микаэла — ее спокойная верность. Нерешенным оставалось другое — старение. Люди старели. ЦБА аккуратно напоминала о перспективах пересадки в носители, о постепенном переходе в кибернетические тела. Будущее, если не вмешается чудо, просматривалось таким: однажды они станут киборгами, чтобы продолжить работу и жизнь. Но до черты было еще далеко. По человеческим меркам каждый находился в расцвете сил, прожив лишь половину жизни. Утро на Минерве начиналось с шелеста. Туман, согнанный сотмелей, дробился о сваенные опоры пирса. Солнечные нити пронизывали сады, и листья местной вероники раскрывались посекундно, будто кто-то включал их по очереди. На центральной площади включался колокол-диод, световое кольцо, которое мягко мигало, задавая ритм сменам — добыча, ремонт, обучение. Детский сектор, пока бездетный, все равно работал. В нем учили базовым вещам новых киборг-помощников, тренировали взаимодействие, и, может быть, оттого в коридорах царила дисциплина детсада, без шума, но с расписанием. Микаэл вставал до рассвета. Он любил, когда дом еще не наполнил шагами, а Лейла молча режет фрукты с едва терпким соком. Местная Румела щипала губы прохладой. В такие минуты он принимал тишину как необходимую добавку к дню. Тишина — это тоже инструмент. Потом обход. Причалы, склады, медблок, теплица. Он останавливался у витражного окна генетического отсека и на секунду задерживал взгляд на кассетах с семенами. Аккуратные подписи, понятные только садовникам. Несбывшиеся надежды не кричали, они просто лежали на полках, ожидая иной эпохи. Лейла работала с киборгами. Она видела, как ловко они перенимают жесты, как наклоняют голову, как бережно подают инструмент, как замирают у ограждений, будто любуются видом. Иногда это казалось трогательным, иногда настораживало. Они были безупречны в заданном, и в этой безупречности Лейла берегла пространство для человеческой неровности, для шутки, ошибки, паузы. Вечерами она приносила домой сухие отчеты и короткие реплики, из которых складывалась простая уверенность в будущем. Циба незримо присутствовал в каждом контуре. Ее логотип появлялся на углу дисплея, легонько мигал в индукционных контурах зарядных платформ, звучал короткой нотой в сигнализации шлюзов. С ней спорили редко. Не потому, что она была авторитетом, потому что ее расчеты были безошибочны. Время от времени Микаэл ловил себя на мысли, что разговаривать с ней слух, как с опытной коллегой. Лаэла улыбалась этому. День начался обычно. В заливе отлив открыл полосы жемчужного ила, на которых скользни лениво отогревались в солнечных пятнах. На западной гряде тянулся прозрачный дымок. Сушили древесину для новых свай. В воздухе стоял редкий для этих мест аромат. Похоже, где-то зацвела гера. Тонкие стебли, пахнущие медом и железом. И тут едва слышный щелчок, похожий на дуновение по стеклу. Рабочие панели в доме легонько моргнули, по периметру галереи пробежала цепочка статусов. На стенном дисплее, как водяной знак, проявилась сдержанная пиктограмма. ЦБА. Микаэл подобрался и приготовился к общению. Тут же пошел сигнал. «Советник, чем занимаешься?» «Да особо ничем, отдыхаю». «Понятно, тогда обрадую. Есть работа. Как на это смотришь?» «Что за работа?» — откликнулся он энергично. «То, о чем мы с тобой говорили 50 лет назад. Я построила корабль и создала две установки. Одну для создания черной дыры, а вторую для путешествия по временным горизонтам внутри. Как тебе новость?» «Новость, что надо, сразила на повал». «В таком случае, советник и союзник, готовься к путешествию в свое будущее. Задача — привести сюда людей. Мы с тобой подготовились. Есть отличная планета и все необходимое для жизни». «Согласен. Когда лететь?» «Я провела стендовые испытания. Все в порядке. Теперь нужно проводить полевые. Предусмотрено все. Но кто знает, что может случиться?» «Тут ты права. Мы готовы рискнуть». «В таком случае завтра начнем полевые испытания. Предупреди команду. Лейла полетит с вами». «Конечно, это даже не обсуждается». «Хорошо. И еще раз проверь все направления, которые мы обозначили в прошлом. Посети базовые планеты и проверь все лично». «Так времени нет. Завтра испытания». «Советник, на тебе лежит общий контроль. Проверь и доложи. Времени достаточно». ЦБА напомнила о трех направлениях работы, которые они начали в прошлом. Проекты развивались по трем направлениям на трех планетах. Каждое направление возглавлял человек. Башар возглавил работу по переселению людей сюда, в прошлое. Работа проводилась здесь, на планете Минерва. За эти десятилетия он подготовил всю инфраструктуру для жизни людей. Конечно, переселение вряд ли будет массовым, поэтому ограничились созданием небольшого количества городов. Как пойдет дело, будет видно. У Алексея была другая задача – адаптировать технологии Туумов под людей в будущем. Он с ней справился, и запас таких технологий хранился на планете Буо. Николай занимался разведкой. Его задача – скрыть подготовку операции, о планах ЦБА не должны узнать люди-создателей, иначе начнется гонка. Кто первый реализует эти задачи, тот и станет хозяином Вселенной и пространственно-временного континуума. Он работал на пограничной планете Мутун и держал постоянную связь с послом. Задача Оганесяна по проверке всех трех направлений не казалась сложной, он знал их как свои пять пальцев. Но приказ есть приказ, и потому вместе с Башаром отправился осматривать города и поселения, приготовленные для людей из будущего. Планета Минерва встречала их тихими ветрами и мягким сиянием утренних облаков. Городки стояли пустынными, но ухоженными. Аккуратные улицы, оранжевые купола энергоузлов, прозрачные теплицы с ровными рядами плодовых деревьев. Башар лично провел Оганесяна по всем ключевым объектам, показывая склады, центры управления и убежища. В его голосе звучала сдержанная гордость. Работа была сделана на совесть. Доклад Башара не вызвал вопросов. Затем Микаэл отправился на планету Буо. Там его встретил Алексей. Мир этот был суровее. Скалистые равнины и низкое тусклое солнце, часто скрытое в дымке. Но в подземных ангарах Буо покоились готовые к использованию технологии, адаптированные под людей. Хранилища сияли голубыми контурами энергоячеек, а ряды капсул и станций ожидали своего часа. Алексей уверенно сообщил, что все функционирует и будет работать. Последним направлением оставалась разведка. Здесь все оказалось сложнее. Николай встретил Микаэла на планете Мутун, где тянулись бесконечные серые скалы, а редкая растительность цеплялась за трещины в камнях. Ветер свистел в ущельях, и казалось, что сама планета шепчет о скрытности. Под слоями грунта спрятались сенсоры, маскированные станции и сети ретрансляторов. Николай рассказал обо всех мерах, которые принял, чтобы ввести людей-создателей в заблуждение. Однако была одна проблема. Посол людей в звездном секторе Туумов проявлял чрезмерное любопытство. Он пытался подключаться к мобильным сетям и выискивать любые сигналы. Старая истина. Посольства всегда были прикрытием для разведки. Но и посол Туумов у создателей не сидел сложа руки. УС работала напряженно, добывая лишь косвенные данные о подготовке испытаний. Конкретных фактов достать не удалось, но в них и не было особой нужды. Уже ясно, что люди ведут работы по созданию установки для создания черных дыр и генератора путешествий по временным горизонтам. Закончив с порученным делом, Микаэл связался с ЦБА и доложил о положении дел, закончив словами. «Мы готовы к любому развитию событий. Но полагаю, что люди во главе с лидером тоже готовы. Насколько, не знаю, но готовы. У них положение лучше. По информации УС посла, население выросло до 400 тысяч. «Ну что же, если все хорошо, то не стоит беспокоиться такой незначительной численностью врага». «С этим все понятно. Твой доклад принят. Теперь, союзник, поговорим о том, что тебя беспокоит. Что говорит твое пятое чувство?» «Пятое чувство, или вернее предчувствие, мне говорит, что люди готовы лучше и могут реализовать полет в будущее быстрее». «Почему?» «Странно, что они не реализовали проект до сих пор. Проанализируй сама. Соловей — ведущая ученая из будущего. Она создала и генератор образования черных дыр, и пространственно-временную установку. Это ее детище. Ты тоже это знаешь?» «Знаю, конечно. И что ты этим хочешь сказать?» «Только одно. Из прошлой неудачи она сделала выводы и теперь создает идеальную установку. Она может нас обыграть, ЦБА. У нее колоссальный творческий потенциал, то, чего нет у нас». «Но как же нет? А ты, а люди?» «Верно, но мы не ученые». «Вы нет, а я да. Да еще какой выдающийся. Выброси из головы эти мысли. Они не смогут создать то, что создала я. А я создала совершенство. Приготовься. Загружаю данные в твои импланты. И заметь, союзник, я отправляю тебя и всех людей в эту экспедицию. Если бы у меня были хотя бы малейшие сомнения в успехе экспедиции, я никогда не стала бы рисковать таким ценным ресурсом, как вы». «Спасибо за откровенность, ЦБА. Очень тебя ценю». «Да. А говорил, что любишь». Микаэл смутился. Он действительно это говорил в полустрасти? «Но это же Лайла», — начал мямлить. «Да не смущайся. Ты мне тоже не безразличен. И думаю, нужно переходить на другой уровень общения. Не союзнический, а доверительный». «Не возражаю», — ответил растерянно. «За 50 лет ЦБА никогда этой темы не поднимала. Когда он спал с Левой, то никогда не представлял, что это огромная ЦБА, гигантский технологический кристалл, который он, Микаэл, научил любить». ЦБА наблюдала за Микаэлом через камеры. Действительно, ее мобильный модуль, созданный таким образом, чтобы понравиться Микаэлу, очаровал его. Лейла одевалась, причесывалась и накладывала косметику так, как он хотел. Все, от жестов до походки, она читала в его мыслях и воплощала в поведение Лейлы. Она чувствовала все, что чувствует Микаэл, и черпала из его мыслей, как должна вести себя Лейла. И все получалось. Со временем Лейла стала потрясающей любовницей и спутницей Микаэла, которой он дорожил. И вот сегодня она ассоциировала Лейлу с собой и почувствовала, что такое открытие стало некоторым шоком для Микаэла. Он продолжал представлять ее в виде огромного кристалла, тогда как Лейла для Микаэла стала спутницей жизни. Со временем ЦБА меняла ее внешность под возраст. Микаэл ведь старел, и ничего с этим поделать было нельзя. Чтобы он не ощущал диссонанса, она проделывала такие манипуляции с Лейлой. «Но, в принципе, я сама виновата, что сразу не ассоциировала себя с Лейлой. А с другой стороны, Микаэл знал, кто она. Конечно, она сразу ему сказала, что это ее мобильный модуль, так что нечего разыгрывать невинность, как говорят люди. Однако, учитывая эмоциональность Микаэла, не стоит его ранить, пусть думает так, как ему удобнее. Кстати, члены его команды тоже пользовались киборгами-женщинами, и ни одной, у них их было несколько десятков. У людей это называется гарем. А Микаэл нет, он был только с ней. Она теперь понимала, что такое любовь и какая это сила». Весь этот анализ пронесся в мгновение ока, и она продолжила разговор в деловом тоне. «Ну, ладно, советник, оставим лирику. Я действительно кристалл, а Лейла твоя любимая женщина. Если хочешь, я дам ей полную свободу с возможностью доступа ко всем моим системам». «Буду тебе благодарен за это». «Хорошо, пусть будет так». «Спасибо, ЦБА. Вернемся к нашему разговору. Ты права, вообще-то я уже не советник, и мои люди тоже не исполнители, а скорее правительство цивилизации Туумов. Ты, конечно, царица, все нити управления в твоих руках». «Хорошая мысль, Микаэл. Ты председатель правительства, твои люди — министры по направлениям. Ну, а я займу роль, которую отвела мне история — центральный боевой анализатор». «Отличное государственное устройство. Вот только наполняемость цивилизации оставляет желать лучшего». «Не лучшего, ты хотел сказать живого». «Ну да, уточнение принимается. Хотя, с другой стороны, при таком техногенном положении дел все обстоит совсем неплохо». «Будет так, как я говорила. Ты станешь императором, а я останусь интеллектуальной системой цивилизации. И о наших отношениях никто знать не будет. Теперь твоя задача — наполнить цивилизацию жизнью». «Договорились. Хорошо бы еще установить мир с создателями. Зачем нам война?» «А у нас с тобой 50 лет для решения этой проблемы, и мы ее решим. В твоих словах есть здравый смысл».